рявкнул Гарпий голосом, от которого содрогнулись стены. «Да», — сглотнув, ответила улита. «Отлично! Рад, что твои уши пока не забиты землей. На остальных учеников все сказанное тоже распространяется. Для вас началось новое время, мои трупики. Мрак — это вам не дом отдыха. Работа, работа и еще раз работа. Рей позволял вам бездельничать, я не позволю. Семь кровавых потов сгоню, но сделаю из вас достойных слуг мрака. И не пытайтесь сбежать, трупики. Наказание за все проступки одно». Гарпий, сдув, счиркнул ногтем большого пальца по шее, ухмыльнулся и без малейшего усилия, точно уходящий в масло гвоздь, провалился под пол. Долго никто ничего не говорил. Да и говорить, в общем, было не о чем. С Гарпием, с Дуфсом все и так было ясно. Без слов. «Почему он несколько раз назвал нас трупиками?» — спросил, наконец, Мефодий. Боль окончательно ушла. Он мог уже сидеть. К нему подполз депресняк, которому досталось ничуть не меньше, и благодарно ткнулся носом в его ногу. Выражения симпатии у этого неправильного кота порой напоминали собачьи. «А это... я думала, ты сам понял. Это же так очевидно», — сказала Дав. «В смысле?» «Сдувс из оживленцев. Я слышала о таких. Если страж мрака был заколот мечом-артефактом без отсечения головы, его можно оживить в течение суток. Такие стражи будут отличаться повышенной злобностью и особым замогильным чувством юмора», — пояснила Дав. «Так вот почему он не поддался моей магии», — воскликнула Ната. «А ты пыталась на него воздействовать?» «Само собой. Отличная 10-секундная пляска лица. Любой старый сухарь превратился бы у меня в пышащий жаром пончик», — самодовольно сказала Ната. «Только не оживленец. Оживленцы не подвержены стрелам Амура», — заверила ее Дав. «Тут-то и оно, что оживленец. Еще и одеколоном поливается. Мерзость какая. А, Мошкин, что скажешь? Ты же ближе всех к нему стоял. Какие твои впечатления?» — поинтересовалась Вихрова. Осторожно, Евгеша поморщился, но промолчал. Вместо этого он показал на свои уши, а затем на пол, под которым скрылся Гарпий Сдувс. Сообразив, что он имеет в виду, Дав кончиком флейта начертила на стене руну против подслушивания. «И что мы теперь будем делать?» — спросила она, убедившись, что контуры руны вспыхнули. Мефодий только собирался с мыслями, а Ната его уже опередила. «Скажу лучше, чего я делать не собираюсь. Я не собираюсь терпеть присутствие Гарпия Сдувса. Или он, или я-я-я», — заявила она, уже самим повторением последней буквы алфавита подчеркивая, что она выбирает. «С тобой все ясно, Вихрова. А ты, Мошкин, теперь-то ты можешь рот открыть», — поинтересовался Чемоданов. «Вы знаете, мне показалось, Гарпий Сдувс очень добрый», — мягко улыбаясь, сказал Евгеша. «Что?» «Добрый, как японская сказка, где оборотень всех зарезал и съел, а потом пошел на берег моря, а там с него содрали кожу и утопили», — робко моргая, продолжил Мошкин. «И что, никто не ожил? Ну, из тех, кого он съел?» — с любопытством спросил Мефодий. «Никто. Говорят тебе, это японская сказка», — повторил Евгеша. «Подчеркиваю», — сказал Петруччи, отчаявшись постичь, что Мошкин имел в виду и какое отношение это имеет к Сдувсу. «Я не какой-нибудь там Чемоданов, на которого можно кричать. Я тот Чемоданов, который сам кричит. Очень скоро этот опекун поймет, что родился в тухлый день, в неправильный час и в ошибочную минуту». Хвастающийся Чемоданов напомнил Мефу Зудуку, который точно опереточный злодей, с тем же самым выражением воздел лицо к потолку и потряс мягкими ручками. Это лишний раз доказывало, что, как ни крути, изготовление гомункулов, детей и литературных героев возможно только по собственному образу и подобию. Наутро все стояли в кабинете Арея. Собственно, теперь он уже не напоминал кабинет Арея. Стол с мраморной жабой-пепельницей, изрубленное кресло, деревянный щит для метания кинжалов, высокий некрашенный полустол-полулесенка о двух ступенях, на которой мечник мрака любил порой закидывать ноги. Все те предметы, что дышали Ареем и напоминали о нем, исчезли без следа. Теперь это был кабинет Гарпия Сдувса, обставленный согласно его личным представлениям о функциональности и порядке. Помещение напоминало гигантскую картотеку. Множество одинаковых металлических шкафов с каталожными ящиками. Ящики не имели ровным счетом никаких обозначений. Должно быть, Гарпий Сдувс и так отлично ориентировался в своем каталоге. Мягкий ковер цвета слежавшейся пыли скрадывал звуки, делая шаги бесшумными. Стол заменяла высокая конторка, единственным украшением которой было торчащее в чернильнице перо. Рядом с конторкой на деревянной подставке стоял аквариум, в котором плавала одна единственная длинная и тощая рыба, похожая на электрического угря. Кое-где сквозь треснувшую рыбью кожу проглядывал скелет. Наверное, рыба умерла и вновь была оживлена. Три новых портрета горбуна Лигула и еще два портрета неведомых одутловатых субъектов во фраках и с орденами украшали стены. Все было чинно, очень казенно и одновременно совсем никак. Дав с любопытством оглядывала кабинет. Как истинная дочь света, окончившая хотя и без блеска школу в Удеме, она верила, что в каждом, даже самом скверном существе, тлеет хотя бы одна искра добра. Главное — найти ее и не позволить погаснуть. Вот и сейчас она пыталась увидеть хоть что-то, что могло дать ключик к внутреннему миру Гарпия Сдувса. Но ничего, совсем ничего не находила. Либо у Гарпия Сдувса не существовало внеслужебного внутреннего мира, либо он запрятал его так глубоко, что совершенно невозможно было до него достучаться. Первое, впрочем, казалось дав более вероятным. «Ну что тут скажешь? Оживленец!» — подумала она удрученно. Вокруг Гарпия Сдувса, наушничая, уже вертелось десяток комиссионеров, и это при том, что день был неприемный. Среди них мелькала и подобострастная, гнущаяся во все стороны мордочка Тухламона. Если приглядеться, можно было обнаружить на ней хорошо затаенное ехидство по отношению к другим комиссионерам. Скорее всего, умный Тухламон уже подстраховался и застолбил себе положение заранее. Кроме того, в углу хилыми рыболовными поплавочками маячила и парочка суккубов, но эти были невеселы, зная, что Сдувс, как оживленец, равнодушен к их чарам. «Явились!» — с хмурым видом приветствовал Гарпий Сдувс учеников. Он сердито огляделся и щелкнул пальцами. Предусмотрительные комиссионеры мигом сгинули. Суккубы задержались было, как всегда, подогреваемые смутными надеждами, но сгинули тоже. «Поплакались вчера друг другу в жилетке. И что, легче стало?» — продолжал Гарпий. Мефодий с тревогой покосился на Дафну. «Неужели Сдувс знает, о чем они говорили?» Хотя нет, подслушать он не мог из-за руны. Скорее, просто догадывается, что не мог вызвать вчера глубокой любви. Тонкие потрескавшиеся губы оживленца скривила усмешка. «Дружба между учениками мрака — явление предосудительное. Отныне вы будете делиться секретами только со мной. Причем не своими секретами, а чужими. Ваши же секреты, не сомневаюсь, сообщат мне ваши друзья. Так будет гораздо интереснее». «А больше вам ничего не надо?» — спросила Даф. Сдувс одобрительно посмотрел на нее. У оживленцев, хотя и прекрасный слух, однако иронию они понимают плоховато. «Конечно надо. Мы назначим шпионящие пары. Время от времени они будут меняться, но пока так. Даф станет наблюдать за Чемодановым, Чемоданов за Даф, Мошкин с Мефодием друг за другом. Ната и Улита тоже друг за другом. Вы ведь обе не слишком ладите, не правда ли? Отныне каждый вечер вы будете являться ко мне с докладом. По 10 минут на каждого. Я жду от вас отчет». «Отчет?» «Именно. Самый подробный. Меня интересует все. Кто, что, куда, что сделал, чего не сделал для мрака. Кого любит, кого ненавидит. Как относится ко мне, к Лигулу, Корею. Малейшие, самые незначительные нюансы. Повторяю, все». Хладнокровно заявил Сдувс. У Мефодия мелькнула мысль, что все это полный бред, и никто ничего не будет рассказывать отвратительному Сдувсу или станет врать, но тотчас понял, что не так все просто. Беседы Сдувса с каждым будут происходить один на один. Поначалу искренности, конечно, не будет, так как все прекрасно понимают, что Сдувс им враг. Однако слушающий внимательно Гарпий будет задавать наводящие вопросы, вцепляться в мельчайшую, случайно сорвавшуюся с языка подробность. Затем он передаст ее другому, необходимым образом приукрасив. Оскорбленный ученик, подозревая, что товарищ его выдал, задетый за живое, станет отвечать ударом на удар, чужим секретом на свой секрет. И вновь Сдувс, как заботливая пчелка, донесет яд до адресата. С каждым разом язва взаимного недоверия будет все глубже. Через непродолжительное время, а ведь шпионящие пары станут меняться, не так ли? Все будут тихо ненавидеть друг друга. Атмосфера в русском отделе мрака на Большой Дмитровке 13 станет удушающей. Доверие исчезнет, и Гарпий Сдувс получит именно ту команду ученичков, моральных тухлячков, которые, вне всякого сомнения, будут довольны и он, и Горбун Лигул. Именно так, с помощью мерзких и очень простых уловок, мрак и создает новые кадры. «Кажется, кто-то хочет возразить? Ну-с, я открыт для дискуссии», — поощрил Гарпий Сдувс, покачивая в воздухе острым блестящим ногтем. Все молчали. Сдувс ухмыльнулся. «Кстати, про вашего любимого Арея. Не хотите послушать подробности?» Продолжал он с наслаждением садиста. «Нижний Тартар — пренеприятное место. Днем там жарко, как на солнце, ночью холод, от которого у любого лопухой, да окажись он там, глаза покрылись бы льдом. Рядом с тюрьмой течет река Лавы, довольно живописная, но, боюсь, Арей не сможет наслаждаться ее видом. В его камере нет окон, да и сама камера всего 3 шага в ширину и 4 в длину. Он сидит там в тесноте. Стены так толстые, что снаружи не доносится ни единого звука. И никаких контактов, даже со стражей. Ни клочка бумаги, ни ручки, ни книги. Полное сосущее одиночество». «Мерзость какая!» — пробормотал Мефодий. «Не мерзость, а неотвратимость правосудия-с. Мы предусмотрели все, чтобы он не отвлекался от раскаяния. Интересно, как он сумеет упражняться с мечом, учитывая, что у него нет даже палки? Ха-ха, правда, он умудрился достать краски, кисти вздумал было рисовать на стенах. Лица, лица, лица. Жена, дочь Улита и множество других незнакомых. Все они возникли буквально за одну ночь, а утром он уже говорил с ними как с живыми. Кто бы мог ожидать, что наш друг окажется таким сентиментальным? Стража, разумеется, немедленно доложила обо всем Лигулу. Тот распорядился отнять у Арея кисти и краски, стереть все и впредь запретить ему рисовать». «И Арей отдал кисть?» — спросил Мефодий, ощущая, как в нем закипает ярость. «Как миленький!» — небрежно заверил его Гарпий Сдувс. «Что-то с трудом в это верится». «Да уж, поверь. Кисти и краски у него отняли. Были приняты меры, чтобы впредь ничего подобного у Арея оказаться не могло. Лигул умеет лишать своих врагов малейших удовольствий», — сказал Гарпий. «А потери среди стражников?» «На эту графу отчета я не смотрел», — с увертливостью дипломата ответил опекун. «И правильно сделал, что не смотрел. Ведь кисть в его руках опаснее, чем твои поганые когти», — друг сипло вполголоса сказала Улита. Она давно уже бледнее слушала, как Гарпий Сдувс издевается над Ареем, и только ноздри ее расширялись. «Что ты сказала, ведьма?» — переспросил Сдувс медленно, но необратимо накаляясь. Химическая реакция гнева была запущена в этом несвежем организме. «Что слышали? Я сказала, что одной кистью Арей сделает больше, чем страж-оживленец своими грибковыми ногтями», — выпалила Улита. Глаза Гарпия Сдувса побелели, зрачки почти исчезли. Запахло серой и неожиданно приятной щекочущей ноздри стерильностью. Так пахнет потрескавшаяся пластмасса старых разогревшихся фельмоскопов. «Да понимаешь ли ты, девчонка, лишенная Эйдоса, что сейчас подписала себе смертный приговор?» — прошипел он. Вместо ответа Улита сделала выпад. Она была настоящей ученицей Арея, тренированной и непредсказуемой. Длинная шпага, которой она недавно обзавелась взамен рапира, сломанной в схватке с Кводнаном, материализовала свои руки уже после начала выпада и вошла Сдувсу прямо в сердце. Ната закричала. Мошкин отшатнулся. Дафна закрыла лицо рукой. Она была напугана не столько тем, что на ее глазах пронзили стража, сколько выражением торжества на лице у Мефодия. Гарпий Сдувс пошатнулся, повернулся на пятках,

Ему не терпелось нанести завершающий удар. Сталь разочарованно зазвенела, поняв, что хозяин не собирается добивать лежачего. Зудука, встряхнувшись, встал и заковылял к стеллажам. По очереди открывая ящики, он вываливал их содержимое на пол. Из ящиков дождем сыпались закладные пергаменты. Расправившись с последним ящиком, монстр извлек коробок спичек и принялся старательно чиркать. Спички ломались. Зудука злился, что у него не получается на горе всем буржуям раздуть мировой пожар. «Как ты догадался про лед?» — с восхищением спросила Дафна у Мошкина. Тот, оставаясь в своем репертуаре, посмотрел на нее взглядом скромного гения. «Мне показалось, что вся магия у него в ногтях, а тут еще аквариум попался на глаза. Ну, а дальше дело техники. Чистейшей воды импровизация». «Умница! Одобрямс!» — поощрила Мошкина Ната. «Отныне гарпия сдохса можно смело переименовать в гарпия сдохса». «Гарпия сдохс. Прямо тебе сдохс какой-то. Так когда-то называли школу волшебства на Буяне темные маги», — меланхолично отметила Улита. Она только что встала и теперь до предела, повернув голову, озабоченно пыталась заглянуть себе за спину. «Синяк будет, даже два. Про открытое платье пока можно забыть», — прощебетала она. «А зачем тебе открытые?» «Как зачем? А для самовыражения? А если орха дразнить?» Искренне возмутилась Улита. «Открытыми платьями?» «Ну, в том числе. Дай я ему волю, он одел бы меня в противогаз и в латы, а сверху лат в кружевное платьице». «А в платьице-то зачем?» заинтересовалась Ната. «Да так, для порядка. И не видно ничего, и бантики на месте». «Ну уж, нетушки, он, конечно, помешанный, но мне бы хотелось изменить характер его помешательства. Пускай с мотоциклов переключается на меня. Или я так не играю, как говорил великий Карлсон, у которого была крыша», — категорично заявила Улита. У Зудуки наконец загорела спичка. На ковре пергаментов, покрывших пол кабинета гарпи Сдувса, с каждой секундой смелее заплясал оранжевый огонек. Ругая Зудуку, Чемоданов бросился было тушить, но огонь плясал уже повсюду, грозя охватить немалые архивы русского отдела мрака. Дав, якобы помогая Чемоданову его пожарной деятельности, поднесла губам флейту, но все ее старания... Отдула она с таким тщанием, что щеки округлялись у нее, как у трубача. Привели лишь к тому, что пламя теперь охватило все ящики, в том числе и закрытые, которым огонь прежде никак не грозил. «Ой, ошибочка вышла. Похоже, я прогуляла курс пожарной магии», — сказала Дафна. «Угу, зато ходила на семинар юных поджигателей», — добавил Мефодий. Даф заметила в его глазах смех. «Вот он, свободный Эйдос, вот оно, торжество света над мраком. Пусть и короткое, но все же торжество». Ее охватило вдруг дикое, безумное, распирающее предчувствие любви. Несмотря на дым, на горящие пергаменты, на оглушенного гарпия Сдувса, с обернутой вокруг замерзшей руки вонючей рыбой, молодость и счастье переполняли ее. И только боязнь быть понятой неправильно и присутствие посторонних помешали ей повиснуть у Мефодии на шее. «Пора смываться. Первый же комиссионер донесет Лигулу. Мы не только взбунтовались, но и уничтожили архивы. Возможно, для заложивших Эйдоса это и неплохое известие, но нам этого точно не простят», — сказала Улита озабоченно. Покинув кабинет, они наскоро собрались, вещи буквально зашвыривали в рюкзаки, а затем бегом ринулись к двери. Там их уже ждали. Прислонившись к косяку плечом, в дверях стояла Аида Плаховна Мамзелькина, трезвая, как стеклышко. В лице старушки не было обычной блаженной расхлябанности. Сразу видно, на службе. Рюкзак в стиле а-ля бомж приоткрыт, левая рука на косе. Всего одно движение требовалось ей, чтобы сорвать скрывавший лезвие брезент. «Добрый день, Аида Плаховна», — поприветствовал ее Мефодий. «Подлизываешься, голубь недобитый», — мрачно осведомилась старушка. «Бежать, значит, надумали? Ну-ну, и далеко разбежались». «Но откуда вы узнали?» — изумленно начала Дав. «Откуда надобно, оттуда и узнала. Тебе, матушка, доложиться забыла». Мамзелькина говорила, будто добродушно, но ее маленькие глазки со сосредоточенным вниманием скользили от одного к другому. Сухая рука держала косу так, будто уже сейчас готова была пустить ее в ход. Наконец глазки ее остановились на Улите, и уже не отпускали ее. Молодой ведьме стало жутко. «Не хотите ли медовухи?» — предложила она. Прежде старушка не отказалась бы, но теперь лишь покачала головой. «На службе я! Не подлизывайся, пролаза! Не поможет!» Неискренно насвистывая, Улита хотела было прошмыгнуть мимо мамзелькиной и выскользнуть за дверь, но Аида Плаховна заступила ей дорогу. «Не так шустро, яблочко мое недозрелое! Дельце у меня! Не знаешь ли, кто тут, к примеру, будет Улита Алексеевна Максимова по образованию ведьмы 21 земного года? Разнарядочка у меня на нее! Ничего не попишешь!» сказала Аида Плаховна, пожалуй, с сожалением. Улита отшатнулась. Несмотря на все мужество, ноги почти не держали ее. «Не успела», — сказала она убито. «Не успела», — подтвердила мамзелькина, подмигивая. «Бумага-то на меня только». «На тебя, родная. Других велено придержать, пока за ними не прибудут из Тартара». Мамзелькина небрежно и абстрактно кивнула куда-то вниз. «Это ж надо додуматься, родная! Начальник отдела мрак шпажкой колоть! Он-то, может, и не страшно ему, да только не спускают у нас такие вещи!» Ната, Чемоданов и Мошкин пугливо отступили. Рядом с Аидой Плаховной остались лишь Мефодий Сдав и Улита, которая выглядела так, будто ее поезд уже прибыл на конечную станцию. «Может, все-таки медовухи, а, Аида Плаховна? Работа-то не убежит!» предложил Мефодий. «Говорят тебе, неук, служба. Вот дело сделай, тогда и выпить можно. Готовься к отбытию, березка моя подрубленная. Больно не будет. И так уж затянула я», сказала мамзелькина. Голос ее стал служебно-стерильным. Однако наблюдательный Мефодий заметил, что, разговаривая с ним, старушка то и дело скашивает глаза в сторону. «Куда это она? Что там справа на стене?» «Ага, групповая фотография Бонсмрака на конференции в Тартаре. 20 или 30 внимательных лиц следят за ними. Так вот в чем дело». Повернувшись к фотографии спиной, он незаметно показал на нее Дафне. А сам, материализовав меч, наотмашь ударил мамзелькину его рукоятью. Удар только внешне казался грозным. В самом конце Мефодий намеренно задержал его, однако Аида Плаховна опрокинулась с величайшей готовностью. «Ох, убили!» — застонала она. «Как есть, насмерть убили! Не видят мои глазоньки!» Мгновение спустя, да, в короткой маголозии подпалила фотографию со всех четырех концов. На пол осыпался пепел. На стене осталась лишь обугленная рамка. Мефодий озабоченно склонился над Аидой Плаховной. «Я вас не того, не больно?» — спросил он виновато. «Сподобился, наконец, голубок. Додумался. И трех часиков не прошло. Я уж ему и подмигиваю. И улите по 100 раз угрожаю, они все медлят, тормоза трамвайные. Еще б минут, пришлось бы и впрямь ее чикнуть», — сердито сказала мамзелькина с пола. Для насмерть убитой она устроилась довольно неплохо. Подложила себе под черепушку рюкзак, а косу оставила, наконец, в покое и даже от греха подальше незаметно отодвинула в сторону. «Значит, так, косточки мои необглоданные, слушайте и запоминайте. Лигул намеренно назначил гарпия Сдувса вашим опекуном. У него были на то свои резоны. Единственное, чего он не ожидал, так от того, что вы их склеснете с гарпием так скоро». «Он догадывался, что мы на него набросимся», — изумилась Дафна. «Само собой. Лигул, котят мои неутопленные, сам метит стать повелителем мрака. Он знал, что рано или поздно Сдувс доведет вас до бунта бесконечными придирками. По его замыслу гарпий должен был уничтожить Улиту, свиту Мефодия и убрать Даф. Мефодий остается один как перст. Тут уже Лигул, вмешавшись, отзывает гарпия в Тартар. Буслаев же без друзей и свиты, отданный самым бестолковым учителям, не только не станет повелителем мрака, но и до рядового стража не дотянет по своим возможностям». «Вот сволота», — сказала Даф и тотчас прикусила себе язычок. Для выпускницы Эдемской школы она позволяла себе слишком крепкие слова. Шмыгалка упала бы в обморок, если только... если допустить, что она сама в душе никогда не произносила чего похлеще. Мамзелькина перевернулась на бок и не без грации поместил руки под щеку. «Давно не леживала. Все больше других укладывала. Оно, оказывается, и славно полежать-то», — поделилась она. «А теперь слушайте. За ваши головы сегодня к вечеру будет назначена награда. Мир лопухоидов не самое подходящее место. Он велик, но в нем не спрячешься. Комиссионер повсюду. Эдем и Тартар тоже отпадают по ясным причинам. Эдем вы не заслужили, в Тартар же особенно торопиться не стоит. Остается только одно место, где вас не сразу догадаются искать». «Какое?» — спросил Мефодий. «Лысая гора. Комиссионер туда без большой нужды не суются. Эйдосами там не разживешься, да и маги не любят, когда лезут в их дела. Потому что тут еще одна причинушка есть, зачем вам надо на горку-то лысую». Айда Плаховна захихикала. Смех у нее был мелкий, как пересыпающийся горох. «Если хотите Ореюшку выручить, чтобы он меня старую и дальше медовушкой радовал и старость трудовую мою скрашивал, узнайте тайну Лигула», — посоветовала она. Дав подалась вперед. «Какую?» — нетерпеливо спросила она. Глазки у Айды Плаховны сразу стали узкие, как две амбразуры, из которых бил жуткий неземной свет. «Эй, девочка моя светлая, кто много знал, тот давно уж на косу ко мне прыгнул. Да только я и сама косу свою порезаться не хочу», — запела она со скрытой угрозой. Дав поспешно отвела взгляд, и старушка немного успокоилась. «Откуда же я знаю, что за тайна у Лигула?» — заскрипела она уже миролюбивее. «Да только непременно такая должна быть. Уж очень почему-то он лысую гору не любит. Как о лысой горе кто заговорит, так и передернется сразу. А ведь, ежели разобраться, гробики мои не фасованные. И пострашнее лысой горы местечки есть. Говорят, будто в молодости Лигул провел на лысой горе несколько лет». Старушка поправила под головой рюкзак и задумчиво уставилась в потолок. «Наклонись-ка, Улита, наклонись, сладкая моя, шепну я тебе кое-чего в румяное ушко», — велела она. Улита, хотя и без особого рвения, склонилась над лежащей Айдой Плаховной. Мамзельки нашептала долго. То и дело она начинала горячо жестикулировать и даже хватала Улиту за цепочку на шее. Молодая ведьма не переспрашивала, только кивала. Ее лицо светлело, но все же, как показалось, дав сомнения, окончательно не рассеялись. «Ох, не люблю я этого подземья! Вы уверены, что это прокатит?» — сказала она, морщась. «Эй, милая, не нам с тобой судить, что прокатит, а что не прокатит. Иной раз канат оборвется, так на волоске человечка вытащишь. Так-то вот», — сурово сказала Айда Плаховна. Улита не стала спорить. Перед тем, как покинуть резиденцию мрака, она наведалась в кабинет Сдувса и вырезала из рамы уцелевший холст с портретом горбатого карлика Лигула. Холст был скатан и без особых церемоний засунут за голенище высокого сапога. «Зачем?» — спросил Мефодий. «Как зачем? Родное лицо иметь поблизости?» — таинственно отвечала ведьма и больше никаких объяснений не дала. Нарисованный Лигул, лишенный возможности видеть и слышать что-либо, угрюмо ворочался в сапоге. Поманив за собой остальных, Улита быстро направилась к выходу. Мефодий, Дав, Мошкин и Ната с Чемодановым торопливо потянулись за ней. «Нет, голубчики, куда? Так не пойдет», — произнесла с пола Мамзелькина. «А что такое?» — не понял Мефодий. «Как что? Оглушил старушку и рад, Раскольников проклятый. Что ж мне так и лежать, покуда меня найдут и приведут в чувство? Я желаю страдать с комфортом. Ясно тебе, гадик?» «Ясно, Эд Плаховна». «А раз ясно, то медовушка-то моя где? Не варили в кабинете? Если уж деградировать, так с музыкой». «Нет уже у Арии кабинета. Все Сдувс уничтожил. Один бочонок я только припрятала. Там, под лестницей». С готовностью наябедничала Улита. «Неужто медовуху вылил аспид? Не врешь?» «Не вру, бабушка». «Убивают за такие вещи. Отольются кошки старушечьи слезки. На мою отраду посягнул», — сказала Айда Плаховна с величайшим негодованием. А внимательные глаза ее уже косили в сторону лестницы. Мамзелькина явно прикидывала, ползти ли ей или дойти ногами, и там еще раз лишиться чувств. Мефодий подумал, что не завидует гарпии Сдувсу, если тот вздумает не вовремя очнуться. Есть вещи, которых не прощают даже милые старушки с сельскохозяйственными орудиями в брезентовых чехлах.